ты испугала меня. Оставь меня в покое. Много лет спустя она припомнила, что мальчик обратился к ней на датском языке, но она была не настолько глупа, чтобы сообразить, что он, скорее всего, не пользовался никаким языком. То, что она воспринимала как слова, было на самом деле не словами, а мыслью. Он умудрялся быть понятым далеко за пределами ограниченных горизонтов любого языка планеты, и все же это был его голос. Она поняла, что голос принадлежит ему и никому другому, может быть, чуточку монотоней, чуточку бесцветней, чем если бы он говорил на самом деле, словно акустика в ее голове была похуже. Но, несмотря на все ее неудачные попытки найти сравнение для пережитого ею чуда, она поняла важность происходящего. Ребенок не только читал ее мысли, сознательные и бессознательные, он вдруг начал говорить внутри нее, как будто бы проще в мире ничего не было. Четвертый и последний эпизод произошел много лет спустя, как раз перед тем, как она навсегда покинула Кёнигсберг в рыбачьей шхуне под датским флагом, полной решимости порвать с прошлым и с надеждами на иное будущее. То, что она лишилась одной груди, уже было свершившимся фактом, и мальчик пришел к ней утешить ее, потому что в то время она плакала почти беспрерывно. Ее мучили боли, и она целиком ушла в себя, как улитка уходит в раковину. Ей хотелось, чтобы он оставил ее в покое, но, не успев вымолвить ни слова, она услышала внутри себя пение, тот же самый, чуть монотонный, как у привидения, голос, простую колыбельную песню, ту самую, что она пела ему когда-то, надеясь, что несчастный, по крайней мере, может хоть как-то воспринять вибрацию ее голоса. Она слышала его голос в себе совершенно ясно, как он обращался к ней. Она слышала слова утешения, полные любви и невинного детского сострадания. «Не печалься», — сказал он, — «все будет хорошо. Скоро ты уедешь отсюда». И через много лет она будет вспоминать его с почти религиозным чувством. Незадолго до своей смерти она напишет подруге в Оденсе. От него ничего нельзя было скрыть, и это было таким же облегчением, как последнее причастие. Итак, дар Эркюля Барфуса открывался не всем, особенно после того, как он научился им управлять. Те же, кто столкнулся с этим даром в первые 12 лет его жизни в заведении мадам Шаль, объясняли свои ощущения чем-то иным, что было со всех точек зрения большим облегчением для здравого смысла. Например, у одной из девушек, звали ее Анке Штритматтер, на второй год пребывания в борделе стало очень плохо с нервами после того, как ее укусила гадюка, непостижимым образом пробравшаяся в дом. Как-то раз, когда Эркюль Барфус зашел к ней в комнату, она вдруг издала такой пронзительный визг, что едва не разбились хрустальные рюмки, стоявшие в застекленном шкафу, после чего потеряла сознание. Придя в себя, она рассказывала, что слышала голоса умерших детей, а потом ей представился ее отец, собирающийся ее изнасиловать. Никто даже и не подумал сомневаться в ее словах, особенно те, кого не толкнули к проституции война и голод, или кого не выбросили из родительского дома после скандала, связанной с утратой девичьей чести. Многие девушки стали жертвой притязаний их отцов и братьев. Кто-то из них имел представление о грехе кровосмешения, другие — нет. Фрейлин Штритматтер как раз и была из них, и она ни за что в жизни не призналась бы, что внезапные воспоминания —